Она крикнула изо всех сил: «Ничего!» С губ ее не слетело ни звука. Но она об этом уже не знала. Утреннюю тишину нарушало лишь шипение газа, заполнявшего комнату. Глава 18. В конце авеню Георга V Жюльен Куртуа проехал на красный свет и резко затормозил. Услышав скрип тормозов, полицейский обернулся. Жюльен до крови закусил губу. «Осторожно, это первое испытание. Ничего не бойся. Никто ничего не может знать». Полицейский приближался к нему, улыбаясь. Жюльен сделал над собой неимоверное усилие, чтобы унять нервную дрожь. «Что, месье, вы еще не проснулись?» «Да, когда выезжаешь в такой ранний час», — пробормотал Жюльен. Полицейский поморщился. «И еще так торопишься. Вы даже не побрились. Впрочем, за это штраф не предусмотрен». Зажегся зеленый свет. Полицейский жестом показал Жюльену, что он может продолжать путь. От волнения Жюльен не мог справиться со своими движениями. Мотор возмущенно зарычал. «Ну-ну, успокойтесь», — ухмыльнулся полицейский. «Не стоит портить машину из-за пустяков». «Дело в том», — пролепетал Жюльен, желая оправдаться, — «что я спешу на поезд, поэтому...» Полицейский его уже не слушал, пробегая взглядом заголовки газет, выставленных в соседних киосках. Жюльену, наконец, удалось переключить скорость, но тут мотор заглох. «Он еще не проснулся», — сообщил полицейский киоскерша, которая дышала на пальцы, чтобы согреть их. «Сегодня холоднее, чем вчера», — сказала она. «Удивляюсь только, как терпят люди». Она указала на лежащую сверху газету. «Последние новости. Зверски убита супружеская пара туристов. Убийца скрылся. Видели?» Полицейский подцокал языком, качая головой. Киоскерша прокомментировала. «Придет же людям в голову заниматься туризмом в это время года. Ну, знаете, не такая уж была плохая погода. И вообще, эта погода запаздывает, а не туристы опережают календарь. Послушайте-ка, а убийца скрылся». Рукой в белой перчатке полицейский сделал успокаивающий жест. «Не волнуйтесь, его поймают, от нас не убежишь». Вернувшись небрежной походкой на свой пост, он увидел красный фрегат, остановившийся при въезде на мост. Полицейскому был слышен беспорядочный стук мотора. Он направился к Жюльену. Увидев его в зеркальце, Жюльен вздрогнул. «Испытание продолжается», — повторял он про себя. «Надо держаться. Если я выдержу этот экзамен, я спасен». «Послушайте, нельзя же так. Карбюратор выйдет из строя», — сказал полицейский, поравнявшись с машиной. «Включите вторую скорость, я вас подтолкну». Жюльен послушался. «Он не может знать. Никто ничего не может знать. Да, да, вы мне скажите, когда надо будет включить сцепление». Уже собираясь обойти машину, полицейский нахмурил брови, подозрительно взглянув на Жюльена. «Что-то вы очень нервничаете. У вас уже дважды глохнет мотор. Права есть? Конечно. Покажите». Он стал вдруг серьезным, даже строгим. Жюльен торопливо достал документы. Полицейский внимательно изучил их. Жюльен кусал ногти. «Ладно». Полицейский вернул ему права. «Должно быть дело в карбюраторе». Жюльен задержал дыхание. «Давайте», — повторил полицейский. «Значит, вторую, как я скажу, вы включаете сцепление». Зажав подмышкой жезл, он уперся в багажник. Колеса медленно крутились. Полицейский пыхтя толкал машину. На середине моста он крикнул: «Пошел!». Фрегат рванулся с места, из выхлопной трубы вылетело облачко дыма. Полицейский достал платок, чтобы вытереть руки. «Ну что, это все карбюратор?» — крикнул он. Но машина удалялась на полной скорости. «Ладно». Полицейский состроил презрительную гримасу. «Хоть бы спасибо сказал». Живраль стоял в подворотне на улице Молитор. Ему было холодно. Он проклинал свою работу. Услышав, как к дому подъезжает машина, он отшвырнул погасший окурок. Да, это был красный фрегат.